Глава 30. Пока он отсутствовал, служитель поставил ему на столик тарелку с тонко нарезанными овощами из набора новинок, которые все время появлялись в сети ресторанов «Натуральные продукты» и подавались постоянным клиентам на пробу. Особым шиком считалось кушать их без всяких вкусовых добавок. Но вынести такое мог не каждый, поэтому и в этот раз рядом с тарелкой появилась панелька с 30 ячейками, в которой находился набор особенно популярных химических соединений. С ними кушать овощи было проще. И делая это, Ленормай всякий раз удивлялся, как их предки могли питаться такими странными вещами. Вскоре принесли заказанный тамарджос, и Ленормай продолжил спектакль. Не переставая жевать, он кивал и улыбался, демонстрируя тем самым восхищение продуктом. Закончив с едой, майор расплатился, оставив щедрые чаевые, и, покинув ресторан, облегченно вздохнул. Немного постоял, наблюдая, как проскакивают по проезжей части однообразные автомобили. Затем прошел вдоль улицы 50 метров и по подземному переходу вышел на другую сторону, почти к самым дверям магазинчика, торговавшего высушенными штаммами ароматических бактерий. Этот товар продавался в виде разноцветных пластинок и пользовался некоторой популярностью. Он не только издавал ароматы, но и мог поглощать неприятные запахи, и тогда пластинки темнели, пока не становились черными. Издавая же ароматы, они только со временем бледнели. Далеко запахи не растекались, поэтому можно было разложить разные пластинки по углам комнаты, и жильцы в каждой зоне жилья имели совершенно разное ароматическое сопровождение. Ленормай слышал, что разводили этих бактерий в каких-то теплых бассейнах, где-то в далеких колониальных владениях, но плохо себе это представлял. Однако удивляться таким обычаям колоний он не спешил, ведь в метрополии было известно, что в некоторых варварских мирах имело место пристрастие к разного рода ароматическим жидкостям, которые изготавливали из растительных масел и душистых порошков. В магазинчике майор прошелся вдоль витрины, ткнул пальцем в первый попавшийся набор пластинок и, понюхав пробник через небольшое отверстие в демонстрационном боксе, получил товар, расплатился и ушел. «Вот уж не думал, что военные интересуются ароматами», заметил помощник продавца, молодой Гоберли, который видел этого военного впервые. «Так, возможно, он купил их в подарок», сказал старший Гоберли, владевший магазинчиком. «Ты вот что, постой-ка за прилавком, а я схожу, травки покушаю». «Да как вы можете есть это безвкусное сено, достопочтенный Шрандель?» «Сено оно или нет, а для здоровья полезно. А ты пока молодой, лопай свою химию», — сказал старший Гоберли, вышел из магазинчика и, перейдя улицу по подземному переходу, зашел в ресторан «Натуральные продукты». Там он заказал водоросли пугу, длинные мучнистые, которые приготавливались с шафрановой пудрой. Пока готовили заказ, отправился в туалет и, заперев дверь, безошибочно подошел к тому месту, где отошедшая плитка образовывала щель. Достав иголочку, Гоберли подцепил пластиковый билет в 2 саквера и, понюхав его, своим тренированным обонянием сразу определил, что на билет наносилась невидимая краска. Смешав этот денежный билет с другими денежными билетами, находившимися в его кармане, он спустил водозаменитель в унитаз и вышел. А когда отобедал любимыми водорослями, вернулся в свой магазин. Однако это не укрылось от глаз наблюдателя, который дежурил у окна одного из ближайших зданий. Когда торговец зашел в магазин, сотрудник отдела внутренней безопасности контрразведки связался со своим начальством и доложил, что передача состоялась. А через пару минут эта информация уже легла на стол замначальника контрразведки генерала Гофмана. И он сказал: «Ну что ж, Операция началась.